Глава 208. Ответ старца брату, одержимому печалью. Один брат, одержимый печалью, спросил старца: «Что мне делать? Помыслы одолевают меня, внушая мне, что напрасно я отрекся от мира, и все равно спасения не достигну». «А ты знаешь ли, — ответил старец, — хотя бы мы и не могли достигнуть земли обетованной, нам лучше сложить кости в пустыне, чем возвратиться в Египет».